Тихо, задумчиво стояла елка. Лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. Клумпи-думпи свалился с лестницы. И все же ему досталась принцесса. Да, вот что бывает на белом свете, думала елка. Она вполне верила всему, что сейчас слышала. Рассказывал ведь такой почтенный человек. Да-да. Кто знает, может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и я стану принцессой. И она с радостью думала о завтрашнем дне. Ее опять украсят свечками, золотом и фруктами. Завтра уж я не задрожу, думала она. Я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услышу сказку про Клумпи-Думпи, а может и про Иведи Оведи. И деревцо смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.